на Староневском. А купила недалеко отсюда двушку. Ничего себе квартирка, правда, в ужасном состоянии. А денег и на ремонт, и на гостиницу хватило. И еще немного осталось. На винтаж. Она раскинула руки и упала в белую, шуршащую, сбитую точно пена материю. И осталась лежать в ней, похожая на драгоценный цветок в раскрытой подарочной упаковке. Латышев нащупал ступни девушки, начал потихоньку высвобождать их из ткани, гладить и целовать. Она шевельнулась навстречу его рукам. «Ах, если бы ты знал, как я люблю жить в гостинице!» Я только догадывалась раньше, как мне это нравится. Отстраненный праздничный уют, не требующий твоего участия, никакого быта. Она окончательно выпросталась из тафты, подставляя себя губам Латышева. Восхитительно! А тут еще гостиница в твоем собственном городе. Ты живешь и гостишь одновременно. Дыхание у нее начало сбиваться. Ты вроде и здесь, а вроде и не здесь. Можно вообразить себя иностранкой или существом из соседнего измерения. Вроде ты есть, а вроде и нет тебя. И такая свобода от всего. Латышев задел губами нежную корочку, наросшую на ушибленном колене. Ах! Девушка вздрогнула и закрыла глаза. Латышев провел ладонью по внутренней теплой стороне ее бедра. Увидел желто-лиловый подтек, какой синячище. Это я, как слон в посудной лавке. Девушка встрепенулась, взяла руку Латышева, потянула выше. Он промычал что-то, судорожно ткнулся головой ей в живот. И тут у него снова заныло под левой лопаткой. Латышев задержал дыхание, осторожно лег на спину, прислушался к боли. Этого еще не хватало. А потом скажут, окочурился на молодой любовнице. Смех и слезы. Вот это будет действительно пошло. Уж лучше, как в американском кино, счастливый финал. Почему ты остановился? Почему? Девушка стала нетерпеливо тормошить Латышева, потом обняла его за плечи, потянула к себе. Смотри мне в глаза. Смотри, не отрываясь. Вот так. Все будет хорошо. Лицо ее сделалось сосредоточенным и бледным. Глядя прямо в глаза Латышеву, все теснее прижимаясь к нему, она говорила и говорила слова, которые делали смешным всякое благоразумие. И Латышев перестал думать о своей боли. Вечером они смотрели очередную мелодраму. Девушка облачилась в его белую сорочку, закатала по локоть рукава и теперь сидела по-турецки на полу, косилась то на экран, то на Латышева, то на их общее отражение в зеркальной дверце шкафа, и, кажется, воображала себя героиней фильма, сценарий которого создавала сама прямо на ходу. «Ты была замужем?» «Что?» Девушка удивленно покрутила головой. «Ах, да я и сейчас замужем!» «Или...» Она подняла к потолку глаза и пошевелила губами, что-то высчитывая. «Скажи, пожалуйста, какое сегодня число?» 20-е. «О!» На сей раз междометие «О» Латышеву чрезвычайно не понравилось. «Это как, собственно, понимать? Почетным числом ты замужем? Или наоборот?» Девушка обернулась к нему всем телом. «Ты сердишься? Необыкновенно. Но только все это лишнее. Кажется, я с позавчерашнего дня свободна. Я и забыла, что нас должны развести». «Ну, конечно». Разве упомнишь, замужем ты или нет, когда работа и ремонт новой квартиры занимают столько времени и сил? Может, и пара сирот при живой матери плачут где-нибудь в доме малютки? Он сказал и сам удивился, что ведет себя так, будто имеет какие-то права на эту девушку, будто они уже 100 лет любовники, а не 3 дня, как встретились. Не сердись, душа моя. Мне и вправду не до того. И вообще, такой брак и браком-то назвать трудно. Я тебе сейчас все расскажу, а ты пока достань еду из холодильника. Я что-то проголодалась. Латышев начал выставлять на журнальный столик сыр и салаты. Хотел было достать и вчерашнюю бутылку вина, но вспомнил, как мгновенно пьянеет девушка, и передумал. Видишь ли, я заканчивала институт. Мы были в одной компании. Лесик после Мухинки уже 5 лет как подвязался в разных коммерческих фирмах. Богатые заказчики, оформление интерьеров, а-ля Зимний дворец, полы в виде аквариума с золотыми рыбками, античные портики в гостиных и прочие извращения этих, которые из грязи в князи, как говорила моя бабушка, а я была влюблена не в Лёсика, в другого, в художника. Мы жили вместе то у меня, то в его мастерской. Бабушку, бедную, так огорчало мое богемное существование. Девушка сокрушенно взмахнула руками.